Глава 25. Это разборка питерская. Как же люди любят все усложнять. Ну дали тебе по морде, ну признай, что ты обосрался. Постирай штаны и иди куда хочешь. Но нет. Они же потом хотят разобраться, отрефлексировать или как там это называется. В общем, получить добавки. Хотя иногда обосравшиеся зовут новых желающих слопотать по морде. А кто я такой, чтобы их отговаривать, если они сами просят? Пока я говорил с Машей, ко мне подошел потлатый. Кажется, его звали Филипп Кощеев, который буквально минут 20 назад загибался. И сказал, что со мной хотят поговорить. Я посмотрел на часы. Так-то можно его послать, и он ничего мне не сделает, но любопытство и интерес взяли верх. 15 минут этим оболтусам я смогу уделить. «Забавно. Ну, пойдем поговорим», — улыбнулся я. Кощеев только фыркнул и повел меня наверх. «Судя по всему, он ведет нас на крышу или балкон». Лора уже была тут как тут и аккуратно взяла меня за руку. «Такие деловые эти непуганные аристократы». «И не говори». «Забавно. Меня хотят припугнуть, что ли?» Лисенок мирно посапывал у меня на руках. Даже интересно, каким он вырастет? Так и крутится картинка в голове, как я верхом на здоровенной лисе с кучей хвостов мчусь по дикой зоне, а рядом летит боевой голубь, закаленный в боях с воробьями. Болванчик уже большой будет и сильный. Посейдон в огромной бочке на спине у лиса. Ну и угольки, куда без них, будут скакать рядом. Можно, конечно, еще захватить Еву, но она без Лоры никуда. Ох, и шороху мы наведем. Я встряхнул головой, отгоняя эти странные мысли. Лора, ты не разобралась, почему Кицуня тебя видит? Еще не представляю. То, что ты меня видишь, это простая проекция прямо на сетчатку глаза. Она сжала мою руку. Все эти прикосновения, манипуляции с энергией. Вот в этом и загадка. Он же не может залезть тебе в глаза и оттуда понять, где я стою. Лора наклонилась к лисенку, и он, приоткрыв глаза, попытался лизнуть ее. «Видишь, как он понимает, что я стою тут?» Впервые я видел ее в таком замешательстве. «Я же просто у тебя в мозгу». «Наконец тебе досталась достойная загадка», — улыбнулся я. Мы начали подниматься по винтовой лестнице. Все же крыша. «Ладно. Проверь пока, что нам надо сделать к вечеринке», — попросил Лору, и она начала выводить мне списки и примерный расчет времени на выполнение задач. «А что зря время терять? По всем прикидкам, у меня останется час в запасе». На крыше стояли аж 15 человек. Ого, даже девушки были. Вся элита малой столицы страны собралась. «Вот он!» — скривился в ухмылке Филипп и, закрыв дверь, запер на щеколду. Цирк продолжается!» — пискнул Валера и отлетел на козырек выхода. Я же невозмутимо смотрел на толпу. «Эрик, это он?» — спросил голубоглазый блондин с квадратным подбородком. Седой высунулся у него из-за спины и кивнул. «Ясно!» — невозмутимо вздохнул он. «Ну ты болван!» «Местный заводила? Да и пофиг!» Он узнал меня, судя по взгляду. Это уж точно. «Ну что, у нас тут намечается разборка или просто смотреть будем друг на друга?» «В этом институте одни болваны», — фыркнула сзади девушка. Судя по всему, она явно переборщила с автозагаром. А в сочетании со светлыми волосами выглядело это нечто как отголоски неудачных модных экспериментов. Блондин же сурово посмотрел на нее, и она неловко поежилась. «Ага, показывает свой авторитет. Ну, конечно. Я же должен бояться». «Ты Михаил Кузнецов, победитель универсиады?» — приподнял он бровь. «Ага». Толпа зашушукалась у него за спиной. «Походу, не такой уж я и был знаменитый. Обидно». «Что ж, я Николай. Парни приносят прощения. Да, погорячились. Не освоились. Не стоит держать на них зла. Надеюсь, в дальнейшем конфликтов удастся избежать. А мы будем вежливее», — он улыбнулся голливудской улыбкой и с протянутой рукой подошел ко мне. Даже неинтересно. И без Лоры понятно, что этот персонаж врет. «Знаешь, предложение, конечно, заманчивое». Я посмотрел на его руку, давая понять, что не пожму ее. «Но что бы было, если бы на моем месте стоял другой студент?» «Мы бы просто поговорили с ним», не смущаясь и продолжая улыбаться, ответил Николай. «Сейчас нет смысла затевать драку», — шепнула Лора. «Куча свидетелей, которые подтвердят, что ты развязал драку». «Ладно, Коля, не скажу, что мне приятно с тобой познакомиться, но можешь передать остальным. Не стоит приставать к студентам, тут все равны. Да, есть отдельные личности, но их меньшинство. Не советую к ним присоединяться». «Ой, мне показалось, или это прозвучало как угроза?» «Ни в коем случае», — улыбнулся я, направляясь к выходу. «Просто предупреждение от старшего товарища. Тут есть очень опасные парни и девчонки». «Спасибо, буду знать», — продолжал лучезарно улыбаться Николай. «Он меня даже заинтересовал. Этот питерский оказался куда сообразительнее большинства богатеньких детишек. Умный, расчетливый. С ним будет интереснее, чем с Караваевым или с Сурковым. Эх, жаль, что я уезжаю. Хотя только очередного врага с влиятельными родителями мне не хватало». «Отойди», — придав металла голосу, сказал я Филиппу. Он посмотрел на Николая, и тот кивнул. «Послушный песик. Ну вот, только зря потратил драгоценное время. Данила уже написал, что ждет меня внизу. Надо ехать за угольками. Но сперва загляну в зал, который арендовала Надя». «Крыша Кима». «Почему ты его отпустил? Нас же больше, да и магия тут не работает», — недовольно фыркнул Эрик. «Вот именно», — кивнула девушка с высветленными волосами по имени Анжелика. Остальные тоже начали высказывать возмущение, но не так активно. «Прости, что?» — Николай подошел к седовласому Эрику и аккуратно потрогал сережку на его ухе. «Повтори». «Я говорю, почему ты его отпустил? Но он избил нас, защищая двух каких-то простолюдинов. Его надо проучить, чтобы...» Он не успел договорить, как сережку вырвали из уха. «Заткнись», — мило улыбнувшись, сказал Николай. Эрик закрыл ладонью рот, зажал окровавленное ухо и ушел в задние ряды. Толпа тут же притихла. «Идиоты!» — взгляд Николая стал холодным, как у змеи. «Это чемпион универсиады. Даже если мы его побьем, он, мать твою, у всех на виду. Кто его избил? Как вы думаете? К кому потом будут вопросы?» Он ткнул пальцем в Анжелику. «К тебе?» — ткнул на пухлого Изольда. «Или к тебе, жирный?» «Нет, вопросы будут ко всем нам. Думаете, нас потом тут оставят, а?» Николай подошел к перилам и посмотрел вниз. Как раз из центральных ворот выходил Михаил и садился в спортивную машину. Напоследок он оглянулся и помахал. «Сука!» — выдохнул Николай и выкинул сережку вниз. Они специально перевелись в Киим только потому, что слышали, какие тут продажные жандармы и как здесь легко вести черные делишки. «Мы сделаем все гораздо хитрее». На его лице опять появилась добродушная улыбка, и он повернулся к остальным. «Мне надо узнать о нем все. Я сделаю из него посмешище неудачника». Мы кого-то ждем? Удивился Данила, заметив, что я кому-то помахал. «Нет, пустяки. Погнали!» — похлопал я себя по коленям. «Еще столько всего надо сделать». Конечно, я оставил детальку болванчика и все видел и слышал. Я же не полный дурак. Ладно, поглядим, как пойдет дальше. Можно сказать, что я уже уехал для всех остальных. Валера тоже спикировал с крыши и залетел в машину. «А ты куда?» — удивился я. «С тобой! Надо же за вами всеми следить!» За такую работу он заслужил горстку семечек. Очищенных, конечно. Мы быстро доехали до нужного адреса, и я оценил масштаб помещения. Огромный банкетный зал, даже чересчур большой для нас. Была сцена с аппаратурой, дискошар, столики и стулья. Последние меня немного смутили. Они были расставлены как-то хаотично. Видимо, забыли убрать с прошлого раза. Не беда, угольки все уберут. Я прошел на кухню. Чистая, удобная. Также имелись несколько подсобных помещений, где угольки смогут бегать относительно свободно. Поставлю им небольшой телевизор. В целом фронт работ был понятен, и мы стартанули к поместью Есениных. По дороге я решил просмотреть брошюру, которую дал мне звездочет. «Занятная княженица». Лора сидела рядом и тоже изучала странички. В пособии рассказывалось о нескольких очень интересных заклинаниях. В содержании было три раздела — рунические заклинания, печати и броня. «Хм, и это я должен изучить сам? Надо уточнить у преподавателей». «Пока все, что я понял, это то, что я ничего не понял. Но звездочет намекнул, что Саша может помочь, и мы можем рассчитывать на него. Хотя даже интересно, что значит броня. Защитная оболочка?» «Кажется, из-за этого...» — Лора ткнула в описание раздела. «Князь нисколько не пострадал, когда тот тип в капюшоне его откинул в дом угольков». «Твоя правда?» «Ладно, пока отложу изучение на завтра. На пороге дома Есениных нас, как всегда, встретил дворецкий. «Слушай, мы с тобой уже столько виделись, а я так и не знаю, как тебя зовут», — поинтересовался я у мужчины, пока он вел меня во внутренний двор. «Ингвар», — с легким кивком ответил он. «Вам не нужно представляться». «А мужик с юмором», — хмыкнула Лора. «А Сергей Александрович?» Я поглядел по сторонам, но не увидел никого. «Он сейчас в отъезде. Госпожа Алиса Викторовна вам все покажет». Мы вышли через первый этаж на лужайку, окруженную сетчатым забором. В центре стояла деревянная беседка, где за столом сидела княгиня. Рядом стоял кулер с горячей водой. На столе возвышалась куча конфет и пряников. «Ваша светлость», — поклонился я и поцеловал ей руку. Все же мы не так много общались с ней, как с ее мужем, поэтому она для меня еще оставалась загадкой. «Присаживайся, Михаил, поболтаем», — она указала на соседнее кресло. «Ешь, пей, все на столе». «Прошу меня простить, но я тороплюсь», — мы пересеклись взглядами. «Хотя одну кружечку выпью». После того, как я оказался в кресле с большой кружкой горячего напитка, княгиня спросила. «Как ты после вчерашнего?» «Почти восстановился», — честно признался я. «Хотя тело давно так не болело». «Да, сама не ожидала такого». Она отпила немного чая и откусила от плитки шоколада здоровенный кусок. А затем, ничуть меня не стесняясь, она набила полный рот и начала жевать. «Вас сегодня ждать?» — спросил я. «Ой, ты про банкет? Совсем вылетела из головы», — улыбнулась она и махнула кружку залпом. «Пойдем, Сережа же просил тебе передать все. Мы будем обязательно. А во сколько?» «К 7», — направляясь за ней к калитке, ответил я. «Ох, времени всего ничего», — сверилась княжна с часами. «А форма одежды?» «Хе, это у них у всех такая военная привычка. Форма повседневная», — улыбнулся я. Мы миновали сетчатый забор и по вымощенным камням тропинки вышли к огромным ангарам, где трудился обслуживающий персонал. «Так, сюда». И сейчас я обратил внимание, что у Алисы Викторовны на ногах такие же домашние тапочки, как и у князя, только чутька поменьше. В ангарах кипела работа. Меняли огромные шины, как от белазов. Варили швы огромному танку с тремя стволами. «О, это уже что-то новенькое, и я хочу себе такое же». Всего на огромной территории Лора насчитала около 200 человек. Ангары стояли в три ряда, и в каждом стояли машины и оборудование разного назначения. «Простите за любопытство, Алиса Викторовна», — догнав ее, спросил я. «Это военные образцы?» Меня поразило, что они держат все на огромной открытой территории и не боятся прилета случайной ракеты, и в особенности рядом с дикой зоной. «А, ты про это?» — махнула она рукой на ангары. «Это все устаревшие модели или в ремонте. Новейшие образцы в другом месте. Но я тебе их не покажу». Она неожиданно хихикнула и подмигнула мне. Я поделился с ней своими опасениями по поводу атаки с воздуха. «Пустяки, смотри». Она подняла ладонь вверх и выстрелила слабеньким фаерболом. Тот пролетел 50 метров и врезался в невидимый барьер. «Ого! Артефакты?» — удивился я. «Почти, но неважно», — отмахнулась она, заходя в один из ангаров. «Сюда. Тут транспорт». Лора отметила, что это не сплошной купол, иначе она бы предупредила о его наличии. Он работает лишь по необходимости. С точки зрения разведки, очень хорошая защита. Его вообще невозможно обнаружить. Если даже Лора не смогла, то я ей верю. В ангаре располагались два больших рейсовых автобуса. Выглядели они, как будто только сошли с конвейера. «Вот, на сегодня эти две малышки твои», — похлопала княгиня по боку одного из автобусов. «Водители уже ждут. Просто загрузи своих аборигенов и скажи адрес». Я поговорил с водителями, и мы решили, что лучше подъехать как можно ближе к выходу из зоны. А поваров мы захватим уже в самом конце. Так мы все и сделали. Я отдал мысленный приказ уголькам собраться у входа и ждать меня. Пока автобусы направлялись к зоне, мы с княгиней зашли в дом, и дворецкий привел трех поваров. «Так, Сережа попросил выделить тебе этих ребят на сегодняшний вечер. Бармен и два повара. Они универсалы, мастера на все руки». С ними мы тоже перекинулись парой слов, и я сказал, что продукты привезу сразу, как мы будем на месте. «Миша, извини, но все, что связано с едой, оставь на нас», — улыбнулась княгиня. «Да я и сам могу». «Просто оставь это на нас». «Хорошо», — кивнул я. Складывалось ощущение, что банкет уводят у меня из-под носа, и я ничего с этим не мог поделать. Все же княжна Алиса Есенина как-никак. А мне одной проблемой меньше. С выводом угольков тоже не возникло проблем. Ребята полностью доверяли мне и быстро попрыгали в автобусы. В грузовые отсеки поместили продукты для вечеринки, и через 10 минут, как угольки расселись по своим местам и пристегнулись, мы поехали в город. К слову, повара ничуть не удивились, когда увидели два автобуса, набитые странными существами. Они сели на передние кресла, пристегнулись и скоро уснули. Вот бы мне так. Хотя чего ожидать от персонала Есениных? Перекресток с улицы Колотушкина на проспект имени Левина, город Широково. День был в самом разгаре. Погода теплая, облака плавно скользили в отражении витрин, а легкий ветерок приятно холодил. Обычные люди вперемешку с магами расхаживали по улице, каждый по своим делам. Кто на работу, кто в магазин, кто забрать ребенка из садика. И все же магов было в разы меньше, чем обычных работяг. Район считался благополучным и безопасным. На углу стоял мороженщик. Его передвижного холодильника столпилось прилично народу. Но кто же не хотел пломбир или замороженный лед в такую жару? «Мам, я хочу малиновое», — прыгала маленькая девочка, дергая маму за рукав. «Алисюшка, я поняла, малиновое. Сейчас очередь дойдет и куплю», — уже в который раз сказала она дочке. На углу здания, выходящего к перекрестку, рекламщики устанавливали большой билборд. Все же место проходное и потенциально прибыльное. «Михалыч, подай плоскую отвертку», — попросил один из мужчин-установщиков. «Алевтиныч, ну ты чё? Она внизу, блин, в машине!» — ударил себя по бедру его напарник. «Сейчас спущусь». «Ага, а держать я один буду», — возмутился тот самый Алевтиныч. «Это отрицательно хороший поступок». «Таша! Одна нога тут, вторая там. Я пару болтов поставил, должны выдержать». И начал спускаться вниз. Но, как это всегда бывает, болтов не хватило, чтобы удержать конструкцию. «Мама, смотри, квадрат падает», — радостно закричала девочка. Повезло, что на дороге не было машин и автобусов. Конструкция с опорами рухнула на пустую проезжую часть. Народ разбежался в стороны. По удивительной случайности все остались невредимы, только опешивший Алевтиныч кричал с крыши несколько минут одни бранные слова, ни разу не повторившись, чем очень сильно удивил девочку Олесю. Она еще долго пыталась похвастаться в садике новыми знаниями. Сейчас же многие звали на помощь пожарных или магов, но, как назло, одни были далеко, а вторых как ветром сдуло. Машины встали, и начала образовываться пробка. «Да тащите вы нахрен эту хрень!» — кричали из машин в передних рядах. «Чё самый умный? Иди оттащи!» «Спасатели едут!» Михалыч стоял внизу с отверткой и не знал, что делать. Надо срочно освободить дорогу, иначе кран до них просто не доедет. Только он про это подумал, как из одного из автобусов, которые стояли в пробке, выскочила пара десятков странных людей, обтянутых черным латексом. Они с легкостью оторвали многотонную конструкцию от земли и без видимых усилий оставили на газоне около дороги. Еще какой-то молодой пацан в институтской форме и с голубем на плече командовал ими, изредка указывая, что делать. В считанные минуты дорога освободилась. Когда же автобусы проезжали мимо Михалыча, он увидел в одном из окон лисенка. «Походу, мне пора в отпуск», — вздохнул он. Мало того, что лисенок был в какой-то рокерской куртке, так еще и с двумя хвостами.